Шаг номер 4. Выберите человека, группу или организацию, которая выполнит задание. When it's time to delegate, когда пришло время делегировать, the most important question is who. Самый важный вопрос – кому. Not what or how. А не что или как. A good person can handle almost any delegation if they have an interest in it. Хороший человек может справиться с любым заданием, если заинтересован в его выполнении. And if they're willing to learn about the task and to give it a good effort. И если он хочет узнать больше об этом задании и приложить все усилия к его выполнению. Of course you want to delegate to a skilled person. Конечно, вы должны делегировать человеку, обладающему достаточными навыками. Someone who obviously knows how to do it. Человек, который имеет представление о том, как это делать. But just because they're skilled does not make a good delegation. Но наличие навыков не гарантирует эффективное делегирование. Of course, most managers immediately look for their own subordinates. Конечно, менеджеры всегда ищут только среди своих подчиненных. Mistakenly thinking that they should have a stake in the outcome. Ошибочно полагая, что они должны быть напрямую заинтересованы в результате. If they're interested, yes, fine. Если они просто заинтересованы, это правильно. But what if the subordinates don't have an interest? Ну а что, если их подчиненные в нем не заинтересованы? As I said, now it's time to look up, down, and sideways. Я уже говорил, пришло время смотреть наверх, по сторонам и вниз. Or help your subordinate get interested. Или заинтересовать ваших подчиненных. Remember, the delegate may be a person. Помните, тот, кому вы поручаете свое задание, может быть человеком. A group. Группы. Or even another company. Или даже другой компании. Those who are interested that you succeed. Это люди, которые заинтересованы в вашем успехе. And have a stake in the outcome. И в вашем результате. Once you found the right person, когда вы нашли подходящую кандидатуру, it's time to have a dialogue.